Глава 18. Я положила рядом с собой на скамью свидетельство о гражданстве, а потом полезла за следующим документом в конверт. В отличие от первого, этот был вдвое больше размером и помещался в конверте впритык. Состоял он из нескольких листов, сшитых между собой. Дело 38494. Дело? Я стала листать документы и поняла, что речь идет о Сиде Лисчу, моем брате. Стоило это осознать, как сердце застучало в два раза чаще. Я даже на несколько секунд закрыла документ руками, собираясь с духом. Не думала, что для меня это так важно, пока не получила эти бумаги на руки. Фух, погнали. Я открыла первую страницу и стала читать, погружаясь в дело все глубже. Мне приходилось переводить все про себя с официально-делового стиля на разговорный, плюясь от канцеляризмов. Это было внутреннее расследование космостроя о нарушении кодекса компании и законодательства Рантара. Чем больше я читала, тем сильнее меня начинало трясти. Сид был невероятно талантлив. В выдержках из личного дела проводились его заслуги. Проектирование космолетов «Космо-5», «Эра-7000», «Венза-88», «Ликадриум». Все эти названия были на слуху во всей галактике. Теперь мне не казалось случайностью, что я выбрала своей профессией проектирование кораблей. Сказались гены? Как бы сложились наши отношения с Сидом, если бы мы выросли вместе? Дружили бы мы? Проектировали бы вместе? Я даже сделала паузу, на минуту предаваясь фантазиям, пока не напомнила себе, что этого никогда не случится. В прошлом я не была нужна своей семье, не нужна в настоящем, не буду нужна в будущем. Ах нет, нужна только для того, чтобы спасти Сида. Я стала читать дальше. В деле рассказывалось о том, что каждый следующий проект был коммерчески успешней предыдущего. Но особенно меня удивило, что Сид был акционером космостроя. 21% акций принадлежал именно ему. Мне вспомнились слова Михаэля Лисчу, его биологического отца. В ресторане космопорта он кричал Картеру, что тот доил и подставил своего лучшего инженера. Но ни слова не было про то, что он акционер компании. Как так? Ладно, читаю дальше. Может, пойму. Ага, вот тут переходят к самому главному – преступлению. И чем больше я читала, тем сильнее ощущала холод в районе затылка. Не от того, что это супер ужасно или жестоко, а от того, как каждый инженер-конструктор близок к такому, если обладает властью. Второй тестовый запуск «Эры-7000» должен был проходить с животными 7 сентября в час дня. 6 же сентября в 8:30 утра по местному времени ворота ангара 8 открылись по пропуску акционера Сида Лисчу. 8 человек из команды инженеров, включая моего брата, поднялись на борт. Но «Эра-7000» не взлетела. Произошло задымление. Выжили двое. Катрин Дуо и Сид Лисчу. Остальные задохнулись. На этом месте я сжала документ до мятых листов. Как инженер-конструктор я понимала желание брата попробовать первым из живых. Как человек я осознала масштаб его преступления. Это правда страшно. Я пролистала бумаги дальше. Тут описывалось судебное заседание и голосование присяжных, на котором Сида Лисчу признали виновным 12 из 12 заседателей, и он был приговорен к смертной казни путем расщепления на атомы. И тут я тоже понимала, почему. Он превысил должностные полномочия, перешагнул через правила техники безопасности и погубил 6 жизней. Без него команда бы не отправилась на борт. В конце документа было описано отдельное заседание по распределению акций Сида Лисчу среди семей жертв происшествия и пострадавшей. Я перелистнула последнюю страницу и уставилась в пространство. На душе было тяжело. Мне хотелось поговорить о брате с Картером, но было поздно. Я смотрела на лица прохожих, Радостные, задумчивые, грустные и нервные. Все они были такие разные, но ни с одним из них я не ощущала близости. В этом мире у меня были родственники, но они были от меня дальше этих людей. И даже если бы я захотела наладить отношения, брата скоро не станет, а отец думает только о брате. О матери совершенно ничего не известно. Но я была благодарна Картеру и за эту талику информации. На обратной стороне документа карандашом был написан адрес, где содержался Ситлисчу и дата его расщепления на атомы. Уже через неделю. Мне внезапно захотелось увидеться с ним. Импульсивно я достала коммуникатор, набрала в поисковике адрес и написала запрос в центр заключения о посещении. В графе «Кем являетесь заключенному?» написала «Сестра». И сердце сжалось. Я дочь, я сестра. И все равно это не я, потому что так, только номинально. От этого было очень больно. Очень. Может, разговор с братом сложится, но знает ли он про меня? В душе крепла уверенность в том, что мне просто необходимо с ним встретиться. Я посидела несколько минут, представляя разные варианты того, как мы увидимся. От сценария катастрофы, когда Сид посмотрит на меня как на ничтожество и скажет, что ненавидит, до слезной сцены воссоединения. Я всегда так делала. После такого становилось не страшно. Я ощущала, что готова ко всему. Эта схема не работала только с Картером Вином. Мне было страшно представлять сценарий катастрофы отношений. Слишком больно. Прошло еще некоторое время, прежде чем я вытащила следующие бумаги. Но при взгляде на них из глаз тут же потекли слезы. Это был отчет детективного агентства о моем прошлом. На первой фотографии семья из 4 человек. Миловидной блондинки с большими глазами, молодого шатена Михаэля Лисчу, лет 30 с небольшим животиком, хмурого мальчишки лет 8 в шортах с подтяжками и яркой футболке, и крошки в платьишке на вид не больше года. Все, кроме парнишки, улыбались. От фотографии так и веяло теплом и уютом. «Это маленькая крошка? Я?» Я дотронулась пальцем до лица мамы. «Так вот ты какая!» Брови в разлет, большие глаза, маленький вздернутый нос и веснушки. В глазах замерли искорки смеха. И отец тут совсем другой, молодой, с уверенным взглядом и теплой улыбкой. Он руками, словно крыльями, обнимал всю свою семью. И даже Сид хмурился тут показно для вида. Он словно хотел выглядеть по-взрослому. Одна я смело разинула рот, показывая целых 2 передних резца. У меня папины брови и цвет волос, мамины глаза и фигура. А нос? Нос, не пойму. Пусть Сид тут и маленький, но мы с ним очень похожи. Очень. И я росла вместе с этими людьми 2 года. Так почему? Почему я оказалась в приюте? Я читала отчет детективного агентства с чувством, что вот-вот словлю перегруз эмоций. Наша семья жила на Мансоге, в теплом городе Базис, на берегу водохранилища. И все было хорошо ровно до моего 2-го дня рождения. Наша семья взяла лодку в аренду, и во время прогулки я упала за борт. Спасать меня прыгнули оба родителя. Папа меня вытащил из глубины, а вот мама так и не выплыла. По отчету агентства я поняла, что именно с этого момента жизнь нашей семьи круто изменилась. Папа стал сильно пить, и, по словам соседей, из нашего дома стали часто звучать крики и детский плач. Однажды ночью сосед возвращался со смены и увидел меня спящей на пороге моего дома. Позвонил в дверь, но никто не ответил. Тогда он взял меня к себе на ночь и отдал заспанному отцу рано утром. По его словам, от папы разило алкоголем и злостью. 2-й раз он обнаружил меня спящей на пороге уже его дома. Обратился в полицию, но органы мягко пожурили отца и вернули меня ему. Больше я к соседу не приходила и спала на своем крыльце, как сторожевая собака. Все жалели вдовца и не обращались в органы по надзору за детьми. Верили, что он справится. Помогали, как могли, сидели с нами, гуляли, нянчились и покупали сладости. И в один день папа прошел процедуру кодирования от алкоголя и стал много работать. Однако крики и детский плач в доме не смолкали. Я дочитала до этого момента и ощутила, как голова взорвалась от боли. А потом я увидела воспоминания. Я ложусь на деревянное крыльцо между большим цветочным горшком и урной, кладу голову на руку и закрываю глаза, и вдруг рядом плюхается подушка. «Ложись сюда!» — говорит Сид и пододвигает ее ко мне. Сам ложится рядом. Я придвигаюсь к нему и ощущаю тепло, сворачиваюсь клубочком, прижимаюсь к его боку. Тихо плачу, потому что громко нельзя. Сид начинает тихо петь песню, и я успокаиваюсь. А потом открывается дверь. Злой отец орет, хватает Сида за руку и тащит его в дом. Захлопывает дверь, а я обнимаю подушку и радуюсь, что сегодня будет мягко спать. Я вынырнула из воспоминания, тяжело дыша. Руки дрожали, из глаз катились слезы. Я вспомнила Сида. Он был добр ко мне, всегда защищал от отца, и он должен погибнуть из-за несчастного случая на Эре 7000. Нет, нет, нет, он единственный человек, который когда-либо меня любил и не предал. Но через неделю его атомы будут лететь сквозь звезды. Я вскочила на ноги, застыла, потом силой заставила себя сесть на скамью. Нет, надо дочитать до конца, прежде чем что-то делать. Все бумаги, что Картер передал мне в конверте. Дальше я читала бегло. Соседка Элизабет предложила удочерить меня, но отец почему-то решил сдать меня в приют. В докладе была ее фраза, которую электронно заблюрили и распечатали, скрыв содержимое. И мне было очень интересно, что же там. Такое ощущение, что что-то очень болезненное для меня. Настолько, что Картер решил это скрыть. Хотя, что еще может быть больнее, чем эти строки в целом? Маленькая девочка во мне рыдала от горя, а большая гладила ее по голове и говорила, что все хорошо, что я выросла, что я в порядке. Я больше не сплю на крыльце. В этот момент я поняла одно. Я использую гражданство Рантара для снятия печати. Почему? Потому что чувствую всемирную несправедливость, потому что вспомнила, что гордость — это просто слово. Оно не накормит, не согреет, не даст крышу над головой. И еще я пойду к Картеру Вину и буду просить за Сида. Буду бороться за единственного человека, которому на меня было не наплевать. Один вопрос меня мучил. Почему он не искал меня, когда вырос? Почему не нашел? Да, все данные стираются. Для сирот не существует родителей. Для них есть места на образование, льготы по кредитам и квартирам. А дальше сам выплывешь в большую жизнь. Делай себя. Не смог? Разлагайся на дне общества и не отсвечивай. Я смогла, выплыла и почти добилась гражданства, если бы Авенс не стал добычей космостроя. Но у меня есть гражданство. Я могу свести клеймо сироты и жить нормальной жизнью. Я открыла конверт и посмотрела оставшиеся бумаги. Там был договор купли-продажи на квартиру в Рантаре на мое имя и договор о найме в космострой. Его оставалось только подписать. Я встала, ощущая, что покачиваюсь. Я получила настоящий эмоциональный удар и теперь дико хотела спать. А завтра? Завтра я начну новую жизнь.